Сначала молодой дворянин не понимал главного, почему нежить может носить на себе такие амулеты, ведь это напрямую противоречит магическим догмам и доктринам, которые он изучает в академии. Лишь потом, когда он внимательно рассматривал все эти амулеты, сын мага наконец-то смог разобраться в этой главной странности, которая выводила его из себя. Оказалось, что все было очень просто. Эти амулеты являются защитными и защищают от зла, направленного на объект, который они должны защищать. Именно поэтому нежить могла носить на себе подобные амулеты, не получая каких-либо повреждений от магии, которая насыщала их тысячи лет. Ведь они по сути были для этих амулетов чем-то бездушным и обезличенным, словно манекены из магазина, на которых они висели перед продажей. Да, кто-то мог бы спросить о том, куда собирается девать всю эту груду простых амулетов и защитных артефактов, которые парень нашел на останках местных жителей. Все просто. Все эти амулеты и артефакты Виконт собирался сдать отцу своего друга на реализацию. Ведь он мог дать ему самую адекватную цену за подобный товар. Самому этому магу, артефактору, нет никакой необходимости что-либо менять в этих изделиях. А продать он их может минимум на пару золотых дороже, чем выкупить у поисковика. Тем более, что Гарзу сам доставит ему весь этот груз, и отцу Ринаарона не придется совершенно тратиться на то, чтобы обеспечить доставку такого груза на территорию столицы. Единственное, что могло сейчас напрягать в этом вопросе Виконта, так это то, как градоначальник приграничного городка разберется с разбойниками. Если он этого не сделает, то молодой дворянин с огромным удовольствием попросит у императора именно этот городок в собственное владение. И тогда этому градоначальнику не светит ничего хорошего. А если император Ларук не пожелает ему дать этот городок, то Виконт с огромным удовольствием напишет письмо в тайную службу империи, в котором расскажет все прегрешения этого клерка. Наверняка великого герцога заинтересует то, как местные торговцы под покровительством градоначальника старательно обманывали императорскую казну. Ведь его служба напрямую финансируется из этой государственной структуры. А раз казна недополучала налогов, то и они также недополучали выделенных им средств. Наверняка этому злобному старикашке не понравится подобное расположение дел на территории империи. Но все это будет потом, когда Гарзу все же вернется в приграничный городок. А пока ему нужно продолжать свое благородное дело, мародерство в древней башне, еще более древнего мага. Когда наконец-то все это довольно крупное здание было обобрано до последней нитки, Виконт смог вздохнуть с облегчением. Он потратил почти 2 недели на то, чтобы проверить полностью все помещения этого строения. Парень даже начал рисовать схему, чертеж этой башни, чтобы не проходить по нескольку раз по одним и тем же коридорам. Что поделаешь, но в этих лабиринтах легко было заблудиться. Попутно Гарзу подбирал поврежденных големов, которых был вынужден бросить во время боя. Всего их набралось более 150, и теперь он мог рассчитывать на довольно крупный отряд, состоявший из боевых конструктов древних магов. Уже одно это могло поднять молодого дворянина на довольно высокий уровень, ведь в империи многих дворян оценивали именно по количеству войск, которые они могли выставить в случае войны. В данном случае у Виконта немногочисленность его отряда спокойно перекрывалась его качеством, ведь с такими големами не смогли бы справиться даже мечники и мастера меча, у которых нет такого оружия, как у самого Виконта. Да, парень превосходно понимал то, что только благодаря мечам драконьего пламени ему и удалось справиться с подобным противником. Интересно было бы увидеть глаза всех придворных, когда ему под какой-либо причине придется появиться со своим боевым отрядом на глаза императора. Скорее всего, они будут просто ошеломлены и фактически уничтожены. Наверняка некоторые из этих дворян уже сейчас старательно планируют какие-нибудь пакости в отношении Виконта, которому император пообещал земельный надел. Ведь так легко и просто устроить какую-нибудь стычку между дворянами, чтобы под этот шумок захватить его территорию в собственное владение. Тем более, что даже мастера меча можно уничтожить, если его просто зажать в коридорах какого-нибудь здания, где он не сможет использовать свое оружие и мастерство, чтобы прорваться сквозь заслон из щитов и выставленных вперед копий. В данном случае против этих дворян может сыграть еще и то, что этот молодой дворянин по сути является и довольно сильным магом. Но Гарзу всегда относился к своим врагам так, как будто они были сильнее его в несколько раз. Лучше переоценить врага, чем недооценить его и от этого пострадать. Именно это правило он и усвоил во время тренировок в школе Ласки. И именно поэтому Виконт и намеревался заранее обзавестись боевым ударным отрядом из големов, которые в первое время, пока у него не будет собственной гвардии или наемников, возьмут на себя защиту его территории или имения. Ведь им, големам, абсолютно не страшные удары копий, и какие-то там заслоны из щитов. Они просто сломают их, вместе с ними сломав и тех, кто за ними спрячется. Размышляя на тему того, что ему теперь делать, молодой дворянин также раздумывал и о том, что ему делать с этой древней башней. Да, она теперь пуста, и в ней его фактически не интересует ничего, кроме самого здания. Слишком удобно оно было расположено на территории города мертвых, именно так называл столицу древних эльфов Горзу. Поэтому это здание могло ему пригодиться. Еще раз как следует внимательно осмотрев входные двери, парень понял то, что несмотря на всю свою крепость и прочность, именно они и являются слабым местом этого здания. Соответственно, здесь нужно было сделать что-то такое, что позволило бы ему хоть как-то защитить подобное строение. К сожалению, у Виконта сейчас не было с собой в запасе артефактов света, чтобы создать большую ловушку при входе в эту башню. Хотя парень внимательно покосился через открытую щель в дверях на то здание, в котором сейчас было его убежище. Как опорный пункт, это здание было немного слабовато. К сожалению, оно действительно уже подверглось разрушению, и там в любой момент можно было ожидать каких-нибудь сюрпризов. Именно поэтому Виконт и решил перенести свой опорный пункт из того здания в башню древнего мага. Поэтому ему нужно забрать оттуда артефакты света, с помощью которых он и устроит здесь при входе ловушку света для возможных противников, которые могут попытаться захватить это здание. Быстро приняв это решение, Горзу тут же принялся его осуществлять. Теперь, когда скелеты-стражники не патрулировали территорию города, ему было немного сложнее рассчитать время своего перемещения по улицам этого города. Ведь теперь все жители этого города стали обыкновенной нежитью. И сейчас им не нужно изображать сон посреди дня. Хотя если учитывать то, как обычно себя ведет такая нежность, то можно предположить и то, что она фактически находится в статическом состоянии и ждет какого-либо раздражителя. Парень превосходно понимал, что своими перебежками под окнами домов, в которых наверняка находятся скелеты местных жителей, он спровоцирует преследование, которое очень быстро превратится в полноценную охоту на него. Именно на это сейчас у него и был расчет, ведь таким образом все эти твари побегут в башню древнего мага, пытаясь найти того, кто их спровоцировал. Но там их будет ждать его ловушка. Потом, конечно, молодому дворянину придется с помощью карты купеческой гильдии старательно пытаться разыскать все важные места, где он может хоть как-то поживиться. Но все это будет потом, для начала ему нужно выследить того, кто использует скипетр короля. Этот артефакт довольно опасен, а учитывая то, что эльфы при жизни были практически все магически активными существами, то можно себе представить то, с какой тварью парню придется столкнуться. В лучшем случае для него, это будет лич. Но даже если так, у этой твари в руках будет довольно мощный артефакт. Учитывая то, что парень уже знал про него, то можно было понять, что его хозяин постарается использовать скипетр, что говорится, на полную катушку. Скорее всего, это существо, которое древним королем эльфов назвать язык уже не поворачивается, попытается атаковать своего врага с помощью этого артефакта, чтобы уничтожить противника. А зная то, что этот артефакт собирал и использовал энергию родственных структур для своего носителя, то можно было себе представить, какой энергией смерти он сейчас располагает. Особенно если учитывать его создание костяной твари, которая 5000 лет набирала в себя эту энергию, как какой-то страшный накопитель. Исходя из всего этого, удар такого артефакта благодаря энергии смерти, которую он сможет использовать, не выдержит даже бог. Именно поэтому в данном случае Виконту категорически не рекомендуется торопиться. В случае необходимости, молодой дворянин будет готов отступить, ведь подобное столкновение практически наверняка уничтожит его, а ему очень хочется жить, особенно в свете последних его трофеев, ведь благодаря реализации даже простых безделушек, которые он насобирал в домах купцов, парень мог довольно сильно обогатиться. Да, скорее всего эльфы начнут задавать много вопросов, ведь все эти предметы несут на себе отпечаток их древней культуры, но на эти вопросы он так уж и быть ответит, их княжне в постели. Представив себе это зрелище, Молодой дворянин тихо засмеялся. Он не мог смеяться громко, так как обстановка к этому полагала. Главное, что в этом вопросе парня интересовало, так это то, что он сможет поставить эту остроухую зазнайку на колени. И ей придется признать то, что он является для нее чем-то выше, чем она сама. Одно это стоило огромных сокровищ. Что поделаешь, но парень уже не взлюбил за целый год эльфов, которые старательно портили ему жизнь. Именно поэтому он и собирался посчитаться с ними подобным образом. Еще раз внимательно осмотрев площадь, виконт быстро перебежал пустующее пространство до здания, где у него был опорный пункт. Судя по всему, пока его здесь не было, в это здание заходило несколько беспокойных представителей местной жизни. Он это понял потому, что в ловушке находилось несколько грудок артефактов среди пыли, оставшейся от скелетов. Судя по наличию среди них доспехов стражников, убийство демона Лича действительно привело к тому, что нежить стала вести себя не столь организованно, как вела себя ранее. По привычке подхватив все то, что теперь являлось его законной добычей, Гарзу подобрал артефакты из ловушки света и тут же бросился обратно. Сейчас ему было необходимо в башне древнего мага быстро создать такую же ловушку. Судя по всему, по соседству зашевелилась нежить, заметившая его передвижение по площади. Быстро забежав в коридор, где он уже наметил места для расположения артефактов, парень разложил их для того, чтобы они создали ловушку света. Благодаря тому, что то место, где он обычно находился, молодой дворянин защищал более сильной ловушкой света, Гарзу был уверен в том, что теперь в эту башню никто из нежити просто войти не сможет. По крайней мере, из обычной нежити. Он не имел в виду каких-нибудь архиличий или демонов-личей. С этими тварями подобная ловушка вряд ли бы справилась, только сильно ослабила бы. Но даже ослабленную тварь необходимо было бы добить. Быстро осмотрев получившуюся ловушку, парень бросился дальше по коридору, в ближайшие помещения. Ведь он уже слышал перестук костяшек нежити, которая направлялась следом за ним. Сейчас у представителей местной флоры и фауны не осталось никаких ограничений по поводу этого здания, и поэтому они постараются войти в него, чтобы найти того, кто потревожил их покой. Спрятавшись в ближайшей комнате, виконт достал меч драконьего пламени. Что поделаешь, но ему нужно было быть уверенным в том, что он справится с этими существами. Судя по всему, его перемещение побеспокоило около двух десятков скелетов. Ровно столько вспышек осветило коридор древней башни, до тех пор, пока не прекратился перестук костей, свидетельствующий о передвижениях мертвецов. Аккуратно выглянув из комнаты, Гарзу убедился в том, что больше никого возле башни или в самой башне из скелетов нет. Поэтому он смог спокойно приблизиться к своей ловушке и собрать очередной улов. После этой ликвидации своих преследователей, Гарзу еще несколько раз выскакивал из башни, для того, чтобы забрать алтарь, с помощью которого пополнялся энергетический запас этой башни, и оставшиеся вещи поисковиков. Он бегал от преследующих его скелетов, до того момента, пока перед башней на площади не осталось ничего ценного. Заодно ему удалось значительно прорядить количество костяшек, которые пытались его поймать. Еще несколько десятков скелетов, погнавшись за парнем, угодили в ловушку и пополнили его коллекцию своими амулетами и артефактами. Теперь ему нужно было решить вопрос с тем, как добраться до королевского дворца древних эльфов. Благодаря тому, что он мог выбраться на самую верхнюю точку этой башни и осмотреть с нее прилегающую территорию, у парня была возможность с помощью плетения поиска и наблюдения внимательно осмотреть всю дорогу к необходимому ему комплексу зданий, чем он и занялся. Да, он не стал закрывать двери в эту башню, провоцируя вторжение новых скелетов, но ведь у него там стояла ловушка, и благодаря этому ему не нужно было потом гоняться за этими самыми скелетами по руинам, чтобы раздобыть трофеев. Гарзу было достаточно того, что он мог собрать потом артефакты из пепла оставшегося от их бывших хозяев. Да, кто-то мог бы сказать, что это трата заготовок под какие-либо темные артефакты. Возможно, вполне возможно. Только дело в том, что парень отлично понимал и то, что хорошие заготовки он получит не из этих видов нежити, а из каких-нибудь личей и архиличий. А эти твари просто так не попрутся куда бы то ни было, чтобы найти себе приключений на черепок. Они скорее всего будут ждать где-нибудь, пока их не найдут. Ведь их сила как раз в том месте, где они находятся сейчас. Тем более, что такие твари могут взять под контроль находящихся поблизости представителей нежити, и таким образом обеспечить себя поставками дичи, для того чтобы усиливать свою собственную энергию и мощь. Забравшись на крышу древней башни, Виконт, абсолютно не задумываясь и не задерживаясь, принялся рассылать плетение поиска и наблюдения как раз в сторону дворца бывшего короля древних эльфов. Да, он подвесил еще несколько плетений наблюдения вокруг башни. Это было необходимо для того, чтобы случайно, когда ему придется покинуть это здание, не наткнуться на какой-нибудь неприятный сюрприз в виде парочки, тройки скелетов, которые подойдут с какой-нибудь другой стороны к башне. Подобного попустительства он себе не мог позволить. Убедившись в том, что плетения наблюдения направились в нужном направлении, Горзу позволил себе расслабиться и перекусить. Вид с этой башни открывался просто великолепный. Возможно, когда-нибудь Виконт сможет построить себе такое же строение где-нибудь посреди какого-нибудь своего города, и точно так же сможет наблюдать за тем, что происходит на его улицах. Когда к молодому магу пошли первые картинки от плетений наблюдения, посланных им ко дворцу древнего короля эльфов, парень уже закончил свой обед и принялся внимательно рассматривать то, что он видит перед собой. Судя по всему, он действительно был прав, подозревая то, что во дворце находится какая-то мощная тварь. Ведь нежить, которая находилась на территории дворца, продолжала вести себя так, как будто ее кто-то контролирует. Скелеты, одетые в доспехи, старательно контролировали все проходы, словно находясь на страже. Хорошие стражники. Они не уставали и не хотели спать. Кроме того, их было нереально подкупить. В лучшем случае, можно было перехватить их управление, но точно так же могли поступить и твои противники. Подумав об этом, Горзу тихо усмехнулся. Но когда он увидел то, что ему показало плетение, залетевшее на территорию дворца, то улыбка пропала с его лица. Судя по всему, главная местная тварь воспользовалась тем, что потеряла управление. Сейчас перед ним вызревало минимум с десяток коконов, в которых могло находиться все что угодно. Видимо, это древнее существо, которое было минимум личем, с помощью древнего артефакта, принялось создавать для себя гвардию. Это подтвердило несколько костяных гончих, которые только что, видимо, вылупились, так как их костяные тела еще были покрыты какой-то слизью. Рядом с ними стояло минимум два рыцаря смерти. Это были опасные противники, которых можно было приравнивать даже к големам. Рассматривая открывающиеся перед ним картины, Виконт мог только скрипеть зубами от злости. Видимо, эта тварь не собиралась терять времени зря, создавая подобную армию. И честно говоря, Горзу теперь даже и предположить не мог того, какая встреча его может ждать в том случае, если позволить этому существу хотя бы еще с полгода использовать силу древнего артефакта. После всего увиденного молодой дворянин только и смог, что ударить в раздражении кулаком по камням. Ситуация была очень напряженная, если не сказать хуже. Ведь наверняка эта тварь постарается захватить под свой контроль практически весь город. Имея в своем распоряжении подобный артефакт, как скипетр короля, для него не составит особого труда превратить всех находящихся рядом представителей нежити в более опасных тварей, которые устроят здесь целое гнездо тьмы для своих богов. Парень превосходно понимал, что даже если он здесь просто оставит хоть одного архилича, то в следующее его появление здесь можно ожидать каких-нибудь сюрпризов. Но по крайней мере для тех сюрпризов этим тварям придется потратить просто огромное количество энергии, которую им пока просто негде будет взять. Для этого им нужны будут жертвы, а соответственно костяшкам придется охотиться на поисковиков, которые все-таки сумеют сюда прорваться. Таким образом парень сумеет хоть как-то защитить свои будущие трофеи от их разграбления. Но все это возможно только в том случае, если ему удастся забрать у нынешнего хозяина скипетр короля. Тем более, что для его дальнейших планов в отношении расы эльфов, ему все равно необходимо раздобыть этот артефакт, хотя бы для того, чтобы на основании него изготовить дубликат, копию, которая будет всего лишь имитировать работу настоящего древнего артефакта. Да, возможно, где-то в записках и дневниках древнего мага, чей кабинет он уже ограбил, Горзу и сможет найти чертежи этого самого артефакта. Только проблема заключается в том, что его главную структуру еще надо понять. Например, он уже понял, что артефактор, который создавал его тело, старательно делал все свои конструкты и артефакты самодостаточными, используя черные драконьи слезы. Именно благодаря этому, такие изделия отличались большей функциональностью и самодостаточностью. В данном же случае парень столкнулся с тем, что древний маг старательно использовал чужую, заемную энергию. Взять хотя бы обеспечение защиты его башни. Да, страж рассказывал о том, что это якобы она придумала такой способ запитывания энергии системы защиты башни. Но Горзу отлично знал и то, что страж башни не мог создавать подобных артефактов. А парень уже как следует разглядел этот алтарь, с помощью которого запитывалась вся система. Слишком уж он был сделан профессионально для стража башни. Если бы все было так, как Горзу рассказывала тень мертвой эльфийки, то этому стражу не было бы равных. Скорее всего, после того, как древний маг доказал свою силу и могущество древним эльфам, он намеренно сделал подобное устройство, чтобы эльфы никогда не забывали того, кто настоящий хозяин в этом городе. Ведь таким образом им приходилось каждый раз приносить ему жертвы, кровавые жертвы. Да, Виконт превосходно знал то, что они наверняка использовали людей, или каких-нибудь других представителей разумных рас. Собственных граждан они могли использовать только в самом крайнем случае. И то, чтобы это произошло, необходимо было, чтобы случилось что-то экстраординарное. Минимум попытка убийства самого великого короля, или какого-либо членов его семьи. Обычно своим преступникам они выносили довольно легкие наказания в виде изгнания с территории государства эльфов. Но такие изгнанники довольно быстро и легко находили себе место при дворах других государств. И даже в империи Рикон иногда появлялись подобные дворяне, которые имели какую-то родословную, связанную с эльфами. Ведь по сути представители этой расы были красивы по-своему. Тонкие черты лица и стройное тело, вкупе с их ловкостью и гибкостью, привлекали к эльфам внимание, как к женщинам, так и к мужчинам. Поэтому многие дворянки мечтали, в буквальном смысле этого слова, забраться в постель к таким изгнанникам. Тем более, что представители таких вот кровосмешений имели в качестве дополнительного бонуса более долгую жизнь. Если человек мог жить 150-200 лет с помощью магов, то такие вот полукровки могли просуществовать спокойно до 500 лет. А если такой полукровка становился еще и магом, то мог жить и гораздо дольше. Все зависело от того объема силы, который он мог унаследовать от своих родственников по отцовской или материнской линии. Хотя надо отметить, что женщины эльфов практически никогда не покидали их территорию. Студенты, находящиеся на территории Академии магии, были просто невероятным исключением. Поэтому никому из дворян просто не удавалось завести какие-либо отношения с чистокровными эльфийками. В лучшем случае мужчины, дворяне могли похвалиться тем, что умудрились уложить в постель как минимум квартиронку, а как максимум, полукровку этой загадочной расы. И поэтому то, на что собирался замахнуться Горзу, когда хотел обменять скипетр короля на княжну эльфов, вообще выходило за рамки приличия и каких-либо фантазий местных дворян. Подумав об этом, молодой дворянин ехидно усмехнулся. Если у него все получится, то очень много дворян захотят с ним близко познакомиться. Тем более дворянок. Ведь им станет интересно то, каким же образом ему удалось привлечь к себе внимание благородной эльфийки. Естественно, что эльфы распространятся о том, что он вернул такой важный артефакт, как скипетр короля, не станут. По той причине, что таким образом просто подвергнут опасности самих себя. В этом мире все было закономерно, и обнаружение подобного артефакта могло нести за собой огромные проблемы, как для того, кто его нашел, так и для того, кто его приобрел. И в данном случае совершенно никого не будет интересовать то, каким способом этот артефакт был приобретен, честно куплен или же украден. Это уже будет не важно. Важно будет то, что всех будет интересовать именно сила этого артефакта, как и то, как его собираются использовать эльфы. Именно поэтому молодой дворянин и не собирался предоставлять эльфам настоящий скипетр короля, если он, конечно же, попадет к нему в руки. Тихо скрипнув зубами, Горзу одернул себя. Надо же ему было так опростоволоситься. Он уже в мыслях фактически делил трофей от того, каким образом сумеет перехватить этот артефакт и воспользоваться этим обстоятельством. Хотя на самом деле, до этого ему было еще очень далеко. Ведь судя по тому, что сейчас он видел перед собой, решить этот вопрос будет очень сложно. Возможно, он и прав был в том, что не полез в этот дворец короля до того времени, пока не разобрался с демоном личем. Ведь этот жуткий разум старательно контролировал всех жителей этого города. И вполне возможно, что этот контроль постирался и на короля, а вернее его останки. Теперь, когда эта темная сущность, в которую превратился когда-то блистательный король эльфов, ощутила свою свободу, и тут же принялась старательно создавать для себя подчиненных, Парню по крайней мере понятно то, что в спину ему удар не нанесет никто, обладающий мощью демона лича. Это же нужно было сосредоточить такую силу в одних руках. Эта тварь фактически в одиночку контролировала огромный город, населенный десятками тысяч представителей нежити, которые все эти 5000 лет изображали из себя обычных жителей. Уже только это просто пугало того, кто мог с подобным столкнуться. Сила артефакта, с помощью которого эта тварь контролировала весь город, вообще привела в ужас даже Виконта, который уже успел немного насмотреться в проклятой пустоши всякого. Взять хотя бы к примеру то, что в качестве основы для этого артефакта демон лич использовал собственные останки. Это же нужно было до такого додуматься. Даже сами по себе эти останки излучали огромное количество магической энергии, которая буквально захлестнула все помещение, где находилось это, так называемое, устройство для контроля города. Возможно, кто-нибудь мог бы предложить Виконту попытаться использовать это устройство, чтобы вынудить бывшего короля эльфов отдать скипетр. А вы сами подумали, прежде чем такое предлагать, ведь этот артефакт наверняка уже практически полуразумный, так как он продолжал контролировать население города, вне зависимости от того, как в это вмешивался сам хозяин артефакта. Уже одно это должно было подсказать о том, что с этим артефактом не все так просто. Именно поэтому молодой дворянин и не собирался каким-либо образом сейчас трогать этот артефакт, потому что опыта и знаний просто не хватало. Виконт отлично понимал, что для того, чтобы справиться с таким артефактом, ему нужна не только голая сила, нужен громадный опыт и знания. Ведь только благодаря соотношению опыта и знаний ему удастся подчинить своей воле этот артефакт. Иначе будет все наоборот. Сам он превратится в что-нибудь вроде архилича, ведь благодаря его силе обычным личем ему не светит стать. Остановиться подобным существам, за которым будет вестись постоянная охота, парень не желал. Поэтому ему надо было заранее все как следует продумать и подготовиться. Он слышал о том, что с помощью нескольких артефактов, расположенных в определенном порядке, маги могут подчинять себе подобные темные источники силы, имеющие собственный разум. С помощью таких устройств можно подчинить себе любой артефакт. Ну, по крайней мере тот, который по своей силе не будет сильнее того набора артефактов, которые будут применены в таком ритуале. Была еще возможность использовать темную магию, чтобы подчинить себе такой артефакт. Но для этого тоже нужно было быть очень сильным и опытным темным магом. А вот с этим у парня были некоторые проблемы. Вернее, эти проблемы заключались в том, что как такового опыта у него не было. Да, Гарзу знал, что может использовать боевые заклинания и плетения. Но вся проблема заключалась в том, что он использовал эти заклинания и плетения, абсолютно не задумываясь о том, как он их делает и зачем. Он просто их использовал и все. В этом был также огромный минус. Ведь маг, который использует заклинания и плетения, совершенно не задумываясь о том, что он делает, обречен рано или поздно на гибель. А Виконт не собирался так легко и просто сдаваться. Он намеревался жить долго и счастливо. По крайней мере для себя счастливо. Возможно, кого-то его жизнь будет очень сильно раздражать. Особенно если ему удастся его авантюра с скипетром короля эльфов. В таком случае, по крайней мере одно разумное существо будет его ненавидеть до глубины души и пытаться неоднократно его убить. Гарзу был уверен в том, что дочь великого князя эльфов ни в коем мере не позволит случиться такому браку, какой он задумал. Хотя с его стороны это будет очень страшная месть для этой зазнайки. Кроме того, эта девчонка совершенно не знала того, что ее будет ожидать в его резиденции. Вспомнив об этом, Виконт задумчиво похлопал по боку походной сумы, где находились интересные артефакты, которые он нашел в подземельях этой башни древнего мага. Ведь там были казематы и клетки, в которых содержались различные магические существа. Наверняка найдется хорошая клетка и кандалы, которые можно будет легко надеть на эту княжну, несмотря на всю ее магию. Тогда ей придется склониться перед своим хозяином, когда Гарзу запрет ее в подземелье своего замка. Попав в подобное положение, эта девчонка наверняка поймет свою ошибку и попытается все исправить. Но до этого нужно сначала вынудить ее отца добровольно отдать ему свою дочь. В этом случае, по крайней мере с его стороны, никаких претензий к зятю великого князя и будущего короля эльфов не будет. Да, возможно, он будет пытаться освободить свою дочь, давая контракты наемникам. Но это уже будет, как говорится, придворная жизнь. К тому же, когда он станет королем эльфов, этому старику будет далеко не до того, что потом будет происходить с его дочерью, так как наверняка найдется много желающих среди народа эльфов забрать у него этот артефакт. Естественно, что забирать его будут вместе с головой его хозяина. Подумав об этом, Гарзу зло усмехнулся. Если все получится, и ему удастся сделать дубликат артефакта, то эльфы будут резать друг другу глотки за обыкновенную пустышку. Возможно, когда-нибудь они поймут свою ошибку. Только уже будет поздно. Виконт получит то, что он хотел, а они получат то, что заслуживали. Раздумывая так над тем, что он будет делать дальше, Гарзу продолжал наблюдать за тем, что ему предоставляют плетения наблюдения. Те самые плетения, которые он послал к замку короля эльфов. Судя по всему, парня не ожидало в этом здании ничего хорошего. Костяные гончие, стаи не меньше 10-15 штук, старательно патрулировали территорию. Так как они отличались довольно злым характером и хорошим нюхом, парень заранее мог предположить то, что любое проникновение туда по земле очень быстро будет обнаружено. И тогда можно ожидать появления многочисленных преследователей, которые с большим удовольствием сделают из его шкуры трофей, который повесит на стену. А значит, проникновение по земле в эту зону категорически отменяется. Внезапно парень вздрогнул, вспомнив один из артефактов, который подобрал в сокровищнице бывшего хозяина этой башни. Там был артефактный лук. Этот лук сразу привлек внимание парня, как только он его увидел. Даже не особо разбираясь в таких артефактах, парень понял то, с помощью такого лука можно было убить какого-нибудь демона, столько в нем было силы. Быстро достав этот артефакт, молодой дворянин принялся его рассматривать. Судя по всему, стрелять из него можно было любыми стрелами. Введенные заранее плетения скорости и силы превращали любую стрелу в мощный снаряд. Хотя надо заметить, что вместе с этим луком, в ларце который был открыт, лежал и целый колчан стрел. Достав одну такую стрелу, Виконт поразился мастерству того, кто изготовил ее, ведь каждая такая стрела была по сути артефактом огромной силы. Видимо, он был предназначен для уничтожения каких-либо темных сущностей, которых можно было приравнивать к полубогам или даже богам. Возможно, если бы у древних магов или эльфов был такой лук, то они могли бы с помощью него уничтожить даже аватаров. Но сейчас парню нужно было думать не об этом. Внимательно посмотрев на дворец короля эльфов, парень заметил, что немного в стороне расположена высокая башня. Она вплотную примыкала к зданию самого дворца. Достав обычную стрелу, Гарзу также достал и ту самую ткань, из которой были изготовлены шторы в доме главного купца империи эльфов. Дело в том, что парень на досуге пытался рассмотреть эту ткань. Даже тончайшая нить, из которой была сплетена эта ткань, была настолько прочна, что спокойно выдерживала даже полный вес парня со всеми его вещами. Сейчас парень подумал о том, что можно было бы распустить эту ткань на нить, и уже с помощью этой нити достичь дворца короля эльфов, не позволяя костяным гончим его почувствовать. Как он будет выбираться потом оттуда, парень даже не думал. В крайнем случае у него есть браслет, который перенесет его в башню древнего мага Андерадуса. Для этого можно было с помощью стрелы перебросить эту нить на ту самую башню. Несмотря на то, что эта башня была довольно высокой, она была гораздо ниже, чем башня древнего мага. Но для начала нужно было определить расстояние, чтобы не ошибиться с длиной нити. К своему сожалению, Виконт не мог быть уверен в том, что эта нить вся целиком сохранила свои свойства, и поэтому намеревался сделать ее минимум в 3 раза толще. Примерно прикинув расстояние до этой башни, парень принялся изготавливать для себя веревку. Хотя какая еще веревка могла быть из 3 тончайших нитей? Так, паутинка. На изготовление этой паутинки у парня ушло еще 2 дня. Что поделаешь, но она была очень тонкая, и поэтому часто путалась. Для того, чтобы эта паутинка равномерно разматывалась, Гарзу изготовил из дерева своеобразную катушку ниток, на которую намотал паутинку. Тончайшая нить, которая получилась из 4 слоев этой паутины, действительно обладала прочностью стального клинка. На это дело у парня ушла целая штора. Зато теперь паутинки было много, и ее наверняка хватило бы для того, что намеревался проделать с ней Гарзу. Когда он все подготовил, то постарался как следует отдохнуть и набраться сил. На следующий день ему предстояло устроить штурм королевского дворца эльфов. За время этих дней, пока он готовился, на территорию древней башни зашло еще несколько костяшек, как он сейчас называл бывших жителей этого города. Собрав оставшиеся от них артефакты, Виконт постарался сделать так, чтобы проникшие в здание этой башни скелеты не могли уйти дальше входного коридора. Все двери были тщательно закрыты и завалены, чтобы не дать возможности нежити разбрестись по территории этого строения. Лови их потом по всему зданию. Убедившись в том, что даже если ловушка перестанет действовать, то скелеты не проберутся дальше этого коридора, парень отправился на крышу башни. Теперь ему предстояло штурмовать королевский дворец. Взял в обыкновенную стрелу, Горзу привязал к ней паутинку, после чего приготовил артефактный лук. Учитывая ту силу и мощь, которую этот артефактный лук должен был предоставить снаряду, можно было представить себе и то, что произойдет с наконечником стрелы, которая будет из него выпущена. Медленно выдохнув, парень вскинул свой лук. Сейчас ему нужно было правильно рассчитать выстрел. К сожалению, он отлично понимал то, что стоит ему только промахнуться, и он может потерять довольно большой кусок паутинки, которая улетит неизвестно куда. Кроме того, по расчетам парня, стрела должна была вонзиться именно над окном в эту башню, ведь только так была возможность у парня проникнуть внутрь королевского дворца. Радовало только то, что благодаря длительному отсутствию какого-либо обеспечения энергией, защита этого здания фактически уже не работала. Да, существовали здания, в которых магия была самодостаточной, как, например, в гильдии купцов. Но у императора или короля эльфов таких проблем не было, ведь у него хватало придворных магов для того, чтобы поддерживать такую защиту в действии. И теперь его дворец превратился в обыкновенное здание, которое можно было спокойно открыть любому желающему. Только вряд ли кто-то мог бы пожелать войти в такое здание, где полно всякой нечисти и нежити. Еще раз глубоко выдохнув, Горзу тщательно прицелился и спустил тетиву артефактного лука. Стрела, словно невероятный снаряд, взвелась в небо и понеслась в сторону цели. Практически мгновенно пронзив разделяющее здание пространство, она с глухим ударом вонзилась в камень прямо над окном в башню. Судя по легкому треску, который донесся до виконта, на стреле можно было ставить жирный крест. Радовало только то, что он специально закрепил паутинку на наконечнике, и теперь она была буквально прибита к этому окну. Несколько раз дернув паутинку, парень убедился в том, что она не может оборваться в тот момент, когда он будет по ней перебираться до королевского дворца. Закрепив вторую часть паутины на крыше башни древнего мага, парень снова внимательно осмотрел территорию с помощью плетения наблюдения. Судя по всему, раздавшийся внезапно звук все же привлек внимание сторожей, которые следили за обстановкой на территории дворца. Но они так и не поняли причины произошедшего, ведь паутинка была слишком тонкой, чтобы ее можно было заметить невооруженным взглядом. А стрела? Стрела лопнула от удара, и ее обломки рухнули на мостовую. Это была обычная палка, которая не представляла никакой угрозы для нежити. Соответственно, эти твари совершенно не обратили внимания на обломки стрелы, которые неизвестно откуда появились. Еще несколько мгновений понаблюдав за противником, Горзу убедился в том, что местные твари абсолютно не поняли того, откуда может прийти угроза. Успокоив себя подобным образом, Викон тщательно обмотал руки кожаным ремнем, который собирался использовать в качестве петли. Ведь ему придется скользить на довольно большое расстояние, через территорию площади. А на ней наверняка найдутся какие-нибудь любопытные костяшки, которые обратят внимание на то, что у них в городе появилась странная птица. Хотя, возможно, эти твари подумают и то, что он является каким-нибудь побочным продуктом местного лича, который сейчас старательно выращивает твари на территории дворца. Но это ему знать пока было не суждено. Резко выдохнув, парень накинул петлю кожаного ремня на паутинку и оттолкнулся ногами. Резко засвистевший в ушах воздух дал понять парню, что его операция по попытке похищения скипетра короля из дворца полного нежитью вступила в самую активную фазу. Летящая навстречу каменная стена башни королевского дворца не сулила ничего хорошего тому, кто с ней столкнется. С замершей душой молодой дворянин ожидал своего приближения к окну башни, ведь от этого напрямую зависела его жизнь. При приближении к самой башне, Горзу увидел одно обстоятельство, которое его сильно обрадовало. Все-таки это здание уже тоже начало разрушаться, и окно из башни фактически вывалилось. Поэтому перед парнем зиял темный проем. Приблизившись на большой скорости к башне, парень резко отпустил ремень и по инерции влетел в этот проем, постаравшись перевернуться и остановить свою скорость, ударившись ногами о стену. Глава 4. Дворец короля древних эльфов. Несмотря на то, что удар ногами о стену был довольно сильный, Горзу тут же постарался развернуться и, выхватив меч драконьего пламени, прижаться спиной к стене. Сейчас он находился на абсолютно враждебной ему территории, но по крайней мере его теперь не будут беспокоить странные позывы совести о том, что убивает обыкновенных жителей. Ведь теперь перед ним будет обыкновенная нежить, которая будет стараться найти того, у кого еще бьется сердце. Самым странным в этом развитии событий было то, что у Горзу действительно билось сердце. Это было очень странно, особенно учитывая то, что его тело было создано искусственно. Слишком много факторов указывали на это, не учитывая того, что об этом говорили многочисленные намеки, которые молодой дворянин все чаще и чаще находил на территории проклятой пустоши. И у него не было поводов для того, чтобы не доверять всему происходящему. Судя по всему, он действительно какое-то время назад представлял из себя бездушное и безличное существо, находившееся во временном коконе в той самой лаборатории, которую когда-то потерял древний Макандирадус. Видимо, его отец, или тот, кого он считал отцом, когда-то нашел эту лабораторию и забрал себе тело. Зачем и почему он это сделал, молодой дворянин не знал. По крайней мере, он знал о том, что сейчас он дворянин и является одним из придворных императора Ларука. Уже одно это говорило о многом, ведь ему удалось доказать всем то, что он является вполне разумным существом. Даже маги были вынуждены признать его человеком, хотя некоторым подобное было довольно сложно признать. Но благодаря тому, что парень не сдавался и старательно отстаивал свою точку зрения, ему все же удалось стать фактически полноценным членом общества. Более того, ему удалось подняться даже к верхушке этого общества, которое именовалось императорской семьей. Ведь Виконт Горзу сейчас был защитником чести и достоинства членов императорской семьи. Кстати об этом, судя по всему, парню придется при возвращении пообщаться кое с кем из дворян, кто мог потерять контроль над своими действиями и как-либо оскорбить членов императорской семьи. Возможно, раньше подобное утверждение могло бы заставить напрячься молодого дворянина, но сейчас это было неважно. Он уже знал то, что фактически является человеком, хотя его и создавали для того, чтобы он был защитником людей. Именно поэтому молодой дворянин и постарается выполнять свою миссию так, как посчитает нужным. Люди сами иногда переходили те самые границы, которые отличают разумное существо от монстра. И с такими людьми Горзу было не по пути. Пока что он столкнулся с тем, что и император Ларук, и его дети были довольно адекватными людьми. Поэтому вполне возможно, что Виконт Горзу будет поддерживать их и дальше. Все зависит от отношения самого императора к молодому дворянину. Кстати, по поводу их отношений, Виконт перед своим отправлением передал через графа Марин письмо для императора. В этом письме Горзу старательно расписал ему все то, что он узнал в Академии магии за этот год. По крайней мере то, что касалось именно членов императорской семьи. И сейчас, после возвращения из проклятой пустоши в столицу, ему придется встретиться с императором Ларуком для того, чтобы определиться со своими дальнейшими действиями. Возможно, император уже принял меры в отношении архимага. Кто сейчас может это сказать Виконту, который практически уже месяц не вылезает из проклятой пустоши? Хорошо еще, что он догадался на постоялом дворе оплатить комнату и постой своего коня на все лето. Ведь если бы он сделал это хотя бы на месяц, то этот прощелыга, который является хозяином постоялого двора, с большим удовольствием продал бы его коня, чтобы поиметь этого хоть сколько-то серебряных. Кстати, что касается коней, Горзу теперь мог спокойно позволить себе даже боевого скакуна. А ведь известно, что хороший боевой скакун отличается от обычного камня, как природный оборотень от обычной собаки. Но с таким животным в проклятую пустошь соваться просто нет смысла. Придется переживать не только за себя, но и за него. Резко встряхнув головой, Виконт выгнал из нее все посторонние мысли. Сейчас, когда вокруг полно монстров, ему нужно думать не о том, что его ждет за территорией проклятой пустоши, а о том, что его ждет за соседней дверью. Ведь малейший шум может выдать его местоположение хозяину этого здания. Теперь парень знал, что хозяином здесь является скорее всего бывший король эльфов, или, если быть более точным, то существо, в которое он превратился. Аккуратно осмотревшись, парень заметил лежавшие в углу останки бывшего стражника. По какой-то причине этот эльф так и не стал нежитью. Судя по всему, секрет крылся где-то среди его доспехов. Задумавшись об этой странности, Горзу постарался как можно аккуратнее приблизиться к ним. Ведь это мог быть и представитель нежити, к который просто таким образом ждет, пока его жертва приблизится. Но несмотря на все подозрения, в этих остатках магия полностью отсутствовала, если не считать различных артефактов, которые находились среди этих костей. Приближаясь к ним медленным, словно крадущимся шагом, парень обратил внимание на один странный артефакт. Судя по всему, одетая эльфу на шею цепочка из темного мифрила и кулончик из странного камня в виде кроваво-красного паука, который словно охватывал своими лапами чье-то сердце и являлась той самой причиной, которая не позволила останкам этого несчастного стать нежитью. Внимательно осмотрев территорию магическим взглядом, парень понял то, что энергии смерти здесь уже нет, и ему не грозило в случае изъятия у этих останков артефактов получить под боком очередную нежить. Аккуратно сняв этот артефакт, парень принялся его внимательно осматривать. Видимо, сейчас у него в руках была работа какого-то древнего мага-артефактора. Слишком тонкая работа была даже для эльфов. Каждое звено цепочки покрывали таинственные руны, сливающиеся в заклятия, удерживающие и защищающие своего носителя от воздействия каких-либо проклятий или вреда от темных сил. Да, спасти своего хозяина от воздействия сил божественной сущности этот амулет не смог, но по крайней мере и не дал стать нежитью. Парень понял, что этот артефакт очень нужен ему и важен, ведь сейчас он находится в центре города полного всякой нечисти, а такой артефакт вполне сумеет защитить его в случае необходимости. Хотя, парень не знал, сможет ли защитить его артефакт от полноценной атаки костяной твари, которая охраняла этот город. Кроме того, Гарзу отлично знал, что если король этого города попытается направить на него силу скипетра, то такой амулет ему просто не поможет, так как сила удара будет слишком велика. Но все равно попытаться сохранить его и разобраться в таком артефакте парень был просто обязан. Аккуратно обобрав останки и забрав все то, что только было можно, парень тихо вздохнул. Скоро у него будет оружие и доспехов будет собрано на довольно приличное войско. Да, благодаря этому, ему не придется тратиться на его вооружение. Только как отреагируют на это эльфы? Ведь большая часть его доспехов напрямую отдает магии эльфов, и причем не современных эльфов. Скорее всего, эльфы попытаются выяснить у него то место, где он все это взял. Как уже ранее задумывался над этим вопросом Гарзу, может быть, он когда-нибудь и расскажет все это княжне эльфов в постели, и то, если она очень сильно постарается. Слишком уж он был зол на представителей этой расы. Да, может быть, сама эта девчонка ничего особого ему не сделала, но это не обеляет того, что было сделано по ее приказу. Ведь это по ее приказу эльфийки свили у него под окном свое гнездо и старательно выли свои песни больше 2 месяцев. Ведь это по ее приказу этот старый эльф, которому было больше 5000 лет, прибыл в приграничный городок и приказал убить княжну Сиару, младшую дочь князя вампиров. А эта девчонка была почетной гостьей самого императора. Нет, виконт отлично знал то, что для эльфов не существует ничего ценного и святого, по крайней мере за пределами их расы. Но вот именно по их собственному святому и ценному Гарзу и постарается ударить, когда сумеет раздобыть то, что ему для этого нужно. Возможно, когда-нибудь он рассчитается с этими ушастиками за все, но для начала ему нужно определить местонахождение того самого артефакта, который известен под названием скипетр короля. Еще раз осмотрев останки несчастного эльфа, парень понял, что имел дело скорее всего с каким-то десятником или сотником личной стражи местного короля. Слишком хорошие и зачарованные доспехи у него были. Кроме того, парня поразило еще и то, что у этого эльфа было 2 меча. Создалось впечатление, что это был действительно обоирукий боец, по крайней мере при жизни. Присмотревшись к рукоятям мечей, парень понял и то, что эти мечи были такие же, как и у того латника, которого он видел в проклятой пустоши и сумел убить. Теперь у парня было 2 таких набора, но в отличие от тех мечей, которые были по длине приравнены к полуторным мечам, эти мечи были более короткие. Они словно были предназначены для боя в узких пространствах и коридорах дворца, что было неудивительно, если этот воин был стражником короля эльфов, ведь такому бойцу длинные мечи просто будут мешать. Еще раз осмотревшись, Гарзу направился в сторону выхода с этой башни. Сейчас ему нужно было опуститься по винтовой лестнице вниз, чуть ли не до самой земли. Все теперь зависело от того, есть ли из этой башни прямой выход во дворец. Если же такого перехода нет, то у парня могут возникнуть довольно большие проблемы, ведь возле самой башни находилось гнездовье тех самых костяных гончих. Видимо, здесь располагались их так называемые яйца, в которых они созревали. Медленно начав спускаться по винтовой лестнице, Гарзу понял, что его радует сейчас то, что все ступени каменные, ничего не скрипит и не выдает идущего по ним человека. Но также существовала и сложность, ведь благодаря этому парень тоже не знал, есть ли внизу хоть кто-то, в данном случае не имеется в виду кто-то живой, ведь весь дворец был наполнен нежитью. Стараясь двигаться как можно тише, парень старательно завернулся в свой плащ разведчика. Благодаря ему он надеялся сохранить свое местонахождение для всех присутствующих на территории дворца мертвецов в тайне. Аккуратно переступая со ступеньки на ступеньку, Гарзу держал наготове меч, единственное свое оружие, которое могло ему здесь помочь. Он отлично понимал, что если наткнется на какую-нибудь нежить, то у него будет фактически только один удар, ведь если он позволит нежити заметить его и обратить внимание на то, что он находится на территории дворца, то об этом тут же узнает тот, у кого в руках находится скипетр короля, ведь именно эта нежить и контролирует все то, что происходит на территории этого комплекса зданий. Опустившись на несколько этажей, парень тихо выдохнул. Все-таки даже эльфы не желали в случае непогоды выходить на улицу, и поэтому у них имелась небольшая дверца, которая вела вовнутрь здания прямо из башни. Попытавшись ее толкнуть, Гарзу понял, что эта дверь скорее всего заперта на засов, но для меча из драконьего пламени подобной проблемой не было. Аккуратно просунув сияющее лезвие сквозь щель, виконт медленно провел им сверху вниз, словно перерезая нить, которая удерживала запор. Судя по легкому сопротивлению, внутри здания запоры были обыкновенными, тем более те, через которые должны были перемещаться слуги или солдаты. Легкий стук упавшего замка насторожил парня. Ему сейчас стоило подождать, ожидая реакции находящейся поблизости нежити. Аккуратно наблюдая сквозь расширенную клинком меча щель, парень заметил то, что рядом с дверью появилась какая-то тень. Скорее всего, это какой-нибудь из скелетов, стражников подошел, чтобы проверить то, что здесь произошло. Упавший на пол замок привлек его внимание, и судя по движению, тень наклонилась, чтобы разглядеть поближе то, что могло тут шуметь, в этом забытом всеми богами коридоре. Молодой дворянин решил воспользоваться этим моментом, и резко толкнул дверь. Распахнувшаяся дверь была полной неожиданностью для существа, находившегося за ним. Резкий взмах меча драконьего пламени, изумрудной нитью перечеркнул шею твари, которая стояла перед дверью. Только уже нанося удар, парень понял то, что перед ним необыкновенный скелет, стражник. Перед дверями стоял рыцарь смерти, один из самых опасных представителей бестиария нежити. Ведь это по сути своей был боевой голем, спаянный из костей и доспехов погибших воинов. В отличие от скелета или рыцаря скелетона, это существо отличалось большей прочностью своей структуры и количеством энергии смерти, которая пронизывала весь его организм. Но как оказалось, для мечей из драконьего пламени спаянные кости металла, из которых состояли доспехи этой твари, не были большой проблемой. Главное было в том, чтобы хватило длины лезвия этого меча. С легким стуком упавшие доспехи заставили парня снова вздрогнуть и напрячься. Теперь ему стоило обратить внимание на коридор. Если поблизости есть еще какие-нибудь похожие твари, то на всей его задумке по проникновению на территорию дворца можно поставить крест. Но в этом проходе была только одна такая тварь. Быстро осмотрев то, что осталось от когда-то живого существа, Гарзу решил не церемониться. В данном случае рыцарь смерти также представлял из себя артефакты, наполненные энергией смерти. Кроме того, с помощью некромантии потом можно было сделать из такого бойца хорошего защитника той же самой сокровищницы. Ведь мало кто из воров ожидает подобную встречу в обычном замке дворянина. Представив себе удивленное лицо подобного хитреца, Гарзу злобно усмехнулся. Он слишком много потратил сил для того, чтобы бы раздобыть хотя бы простейшие монеты для своей сокровищницы, и поэтому не собирался позволять кому бы то ни было его обкрадывать. Убедившись в том, что в коридоре не осталось никаких ненужных следов, парень поставил на место перерубленный засов и убрал в сторону замок. Все это было сделано для того, чтобы никто не обратил внимания на то, что здесь произошло. Теперь ему предстояло двигаться дальше по коридору, в котором он мог встретить кого угодно. Хуже всего было то, что в этом коридоре он обнаружил несколько дверей, и теперь ему было необходимо убедиться в том, что из этих помещений в которые вели обнаруженные двери, никаких сюрпризов его не ожидает. Осторожно приоткрывая двери одну за другой, парень убеждался в том, что он попал действительно в служебное крыло дворца. Здесь были в основном какие-то кладовки, хотя одно помещение привлекло внимание парня на некоторое время. Судя по всему, это были личные покои какого-либо из сотников королевской стражи. Слишком уж хорошие доспехи находились внутри. Естественно, что пройти мимо такого подарка парень просто не смог. Помещение очень быстро опустело. После этого он также осторожно продолжил путь дальше. Честно говоря, сейчас у парня появилась мысль о том, что было бы неплохо зайти в оружейную казарм придворной стражи. Возможно, там удастся разжиться доспехами и оружием гвардейцев эльфийского короля. Одно только это могло компенсировать все его затраты на это путешествие в 100 или даже 1000 раз. Хотя в первую очередь виконт хотел бы добраться все-таки до того самого скипетра, а уж потом проводить различные эксперименты. По крайней мере, попытку спереть у дворцовой стражи все оружие можно было считать именно таким, смертельно опасным, экспериментом. Ведь пока за спиной у него находится древнее существо, у которого в руках такой артефакт, как скипетр короля, то в любую секунду можно ожидать мощнейшего удара. Кто знает, о чем подумает это существо, и как себя поведет в тот момент, когда узнает то, что кто-то посторонний шарится у него по территории. Скорее всего, такое существо будет категорически отрицательно настроено к такому вторжению, и соответственно может нанести удар в зависимости от своего собственного настроения. Аккуратно обследовав все комнаты по соседству, и выбрав из них все ценное, Гарзу медленно подобрался к повороту. Сейчас ему нужно было как-нибудь аккуратненько выглянуть в этот проем, не афишируя своего присутствия здесь. Для этого он решил использовать небольшое зеркальце на длинной ручке, которое нашел в одной из комнат. Видимо, эта комната принадлежала какой-то дворянке, слишком уж много там было всяких женских штучек. Но, по крайней мере, ларец с драгоценностями, которые тут же заняли свое место в походной сумме виконта, также ему мог пригодиться. Ведь даже глядеть на эти тончайшие плетения золотых кружев, из которых состояли различные украшения древних эльфов, было просто страшновато, так как парень просто не мог себе представить мастерство этих ювелиров, которые создавали такие произведения искусства. Выглянув в коридор, парень заметил две тени. Присмотревшись к ним повнимательнее, Гарзу понял, что это стоят еще два рыцаря смерти. Радовало только то, что они стояли спиной к этому проходу, и соответственно у парня есть шанс нанести удар неожиданно, так чтобы противник ничего не понял. Аккуратно приготовившись, парень еще раз выглянул из-за угла. Ситуация не поменялась, и рыцари смерти продолжали стоять своими лицами в другую сторону. Видимо, они совершенно не воспринимали возможности появления с этой стороны кого бы то ни было, кто мог бы представлять хоть какую-то угрозу. Скользящим шагом выскользнув из-за угла, виконт буквально в два прыжка достиг этих жутких стражников и плавно развел руками в стороны. Мечи драконьего пламени практически без сопротивления рассекли шейную броню этих монстров, отделяя головы от их тел. Раньше, чем они успели упасть на пол, Гарзу отправил их в свою походную сумму, для того чтобы не создавать лишнего шума, если их кто-то обнаружит. Ну и для того, чтобы иметь в своем распоряжении заготовки для различных ценных темных артефактов. Кроме того, как уже говорилось, гораздо проще восстановить рыцаря смерти, чем создать нового. Замерев на месте, Гарзу некоторое время прислушивался, пытаясь понять, не создал ли он лишнего ажиотажа, только что убив сразу двух рыцарей смерти. Эти твари были довольно сильны, но очень сильно зависели от своего создателя. Точно так же и их создатель должен был чувствовать своих тварей, которые создал. Вполне возможно, сейчас он мается в догадках, куда же делись целых три его создания, а возможно, он просто не понимает того, куда они могли исчезнуть, ведь они вообще исчезли с территории дворца, и даже останков не осталось. Если бы они были просто убиты, и их трупы остались там, где клинок виконта прервал их нить пути, то тогда можно было ожидать появления за спиной оживших рыцарей смерти, которым было бы достаточно приставить на место голову. Но так как они просто исчезли, то у местного хозяина могли возникнуть дополнительные вопросы к тому, насколько хорошо он их сам контролирует. Возможно, эти рыцари смерти вырвались из-под его опеки, и таким образом сейчас бродят по городу, как неприкаянные представители опасного вида нежити. Тогда у Виконта возникала возможность пробраться как можно глубже в тыл противника. Аккуратно осмотрев освобожденный от присутствия нежити коридор, Гарзу тяжело вздохнул, ведь он понял, что здесь ему нужно быть гораздо аккуратнее. Дело в том, что в этот коридор выходило гораздо больше двери, и за каждой из них могло скрываться все что угодно, начиная с обычного рыцаря смерти, заканчивая самим хозяином этого дворца. Надо же, Гарзу дожился до того, что даже рыцарь смерти стал для него обыденностью. Тихо усмехнувшись своим мыслям, молодой дворянин двинулся к ближайшей двери. Что поделаешь, но ему нужно было убедиться в том, что здесь его не ожидают какие-либо дополнительные сюрпризы. Тяжело вздохнув, парень медленно принялся открывать ближайшую дверь. Тихо скрипнув, преграда отошла в сторону, и перед парнем открылся новый темный проем. Как ни странно, но магическое освещение в этом дворце еще действовало. Стоило появиться кому-то живому, как магическое пламя засветилось, освещая помещение. Медленно скользнув вперед, Виконт держал мечи наготове, ожидая любой пакости. Когда он очистил этот коридор и прилегающие к нему комнаты от всего лишнего, включая всякие драгоценные безделушки и пару оживших скелетов, Гарзу смог вздохнуть немножко поспокойнее. Несмотря на то, что все это проходило довольно тяжело и напряженно, молодому дворянину все-таки удалось освободить целый коридор, в котором явно проживали какие-то приближенные к императору эльфов. Слишком много всяких драгоценных безделушек там было. Виконт даже стал переживать по поводу того, что не сумеет добраться до скипетра раньше, чем у него полностью набьется походная сумма. Хотя у него было два таких артефакта. Второй, доставшийся ему от древнего эльфа, был немного меньше по размеру. Но благодаря тому, что его также изготовил кто-то из учеников древних магов, он имел довольно большой внутренний объем. Закончив с этим коридором, Гарзу позволил себе в одной из комнат немножко расслабиться и отдохнуть.